315. Вы имеете обширную переписку с разными странами. Если ваши друзья начнут такие же записи о психической энергии, то легко может получиться значительное сопоставление не только самих фактов, но и индивидуального к ним отношения. Также и климатические условия, и местные события должны вносить характерную окраску. Все разнообразие условий жизни может быть заметно при таких записях. Мужество неуклонного внимания поможет углубить наблюдение.